Глава 1068. «То есть ты на полном серьезе хочешь сказать, что мы просто заснули, а ты, пережив некоторые невероятные события за время своих странствий, попросту оказался невосприимчив к подобной магии?» Рекка вынужденно переместилась из дилижанса на козлы. Признаться, этому не были рады ни Том, ни Хаджар. «И после этого ты вытащил всех нас из неизвестно откуда взявшейся аномалии? Аномалии, которых сроду не существовало в приграничье Ласкана и Дарнаса? И вдобавок по пути подобрал своего старого знакомца из еще лидусского прошлого? Как его там еще раз? Чамя? Чанме», — поправил Хаджар. Дракон в повозке чуть слышно хрюкнул. Видимо, пытался сдержать смех, но не получилось. «Ты хоть понимаешь, насколько в это слабо верится, варвар?» — сорвалась на крик Рекка. Вокруг них снова тянулся знакомый снежный пейзаж. Покрытая белым холодным ковром пустошь тянулась от левого до правого края. Единственное, что нарушало первозданный вид белоснежной пустыни Ласканских равнин, змеящийся между холмов и долин, рассекающий поляны имперский тракт. «Возможно, — пожал плечами Хаджар, — но это та правда, которую я могу тебе рассказать. Хочешь — верь, хочешь — нет». «Да какой здесь верь? У этого старика энергетическое тело не похоже ни на одно другое. Оно даже не как у артефакта. Я такого вообще никогда не видела». Хаджар вздохнул. Когда Чин Аме разрешил Хаджару открыть свой пространственный артефакт, то велел взять оттуда самые разнообразные предметы, в том числе несколько восьмиугольников, исписанных волшебными рунами. Хаджар при помощи воли и чистой физической силы раскидал их по окрестностям поля битвы двух драконов. Стоило артефактам коснуться земли, как они мгновенно исчезли внутри нее. И внешне ничего не происходило, но Хаджар чувствовал, как менялись потоки реки мира. Они восстанавливались, принимали свой обычный, привычный, размеренный и спокойный ток. Затем он взял деревянного орла и, следуя инструкции Чин Аме, начертил на нем специальной смесью несколько волшебных рун, в которые затем направил свою энергию. Стоило ему это сделать, как орел отряхнул с себя древесную кожу и перья, а затем расправил живые крылья и взмыл в небо, где исчез во вспышках энергии. Вскоре они, вспышки, и сами испарились, оставив после себя лишь ясное небо. Не считая этих двух артефактов, были и десятки других. Какие-то порошки, которые заставили застыть странную лаву на дне ущелья, ростки деревьев, выросших буквально за мгновение, и могучими корнями, на манер нити лекаря, стянувших края каменные раны. Были и какие-то разноцветные перья, которые сами по себе разлетелись по всем сторонам света. И еще много чего другого. Все это, как говорил Чин Аме, было необходимо, чтобы скрыть их следы от ищеек министра Джу. Собственно, прах сгоревшего дракона они не стали закапывать, а, как и положено по законам и традициям страны драконов, развеяли по ветру. Чин Аме тогда говорил, что таким образом они свели на нет как минимум половину потраченных артефактов, но честь важнее денег. Только после этого дракон-волшебник сказал, каким артефактом разбудить спутников Хаджара. И кроме крыла ворона, все остальные считали своим священным долгом завалить Хаджара кучей вопросов. «Варвар, ты совершенно не умеешь лгать!» Том, первым и поднявший волну, откинулся на козлы, после чего залил в себя часть горлянки. «Так бы и сказал. Не могу ответить вам, достопочтенные. Идите вы все к такой-то матери. А ты юлишь. Влияние Нена не иначе. А то я слышал, что все варвары прямолинейны и просты, как их горы». «Горы непросты, Том», — Внезапно подал голос никто иной, как Чин Аме. Они многолики и непостоянные. За их кажущимся спокойствием кроется вечная буря. «А ты вообще замолчи, старик!» — гаркнул бывший аристократ. У Хаджара сердце в пятки ушло. Он уже потянулся за мечом, чтобы спасти своего вспыльчивого и, видимо, интеллектуально неуклюжего спутника, как Чин Аме вдруг рассмеялся. В голос, глубоко и сладко. Он смеялся так сильно, что вскоре вновь схватился за ребра. Аннет, приставленная ухаживать за раненым драконом, подорвалась и, подхватив падающего на лицо старца, вновь помогла ему принять горизонтальное положение. Подоткнула под спину подушки и накрыла ноги мехами и пледами. «Ты себе не представляешь, мальчик, как прав в своем заявлении», — произнес Чин Аме. «Я действительно стар». Только крыло ворона и Хаджар дернулись, услышав эти слова. Остальным попросту не хватало понимания окружающего мира, чтобы ощутить, насколько древней прозвучала фраза. Чин Аме действительно был стар. Не так, как дух Кур-Хадана, Хельмер или Фрея, но потому его возраст ощущался совсем иначе. Одно дело, когда ты говоришь с потусторонней сущностью, и совсем иное дело, когда с тобой рядом находится такое же создание из плоти и крови, как и ты сам. Крыло ворона поравнялся с Хаджаром и шокировал его тем, что он знал наречие, на котором разговаривал черный генерал с Хаджаром. Хотя, наверное, было логичным, что последователи Ордена Фанатиков знали этот древний, уже давно мертвый язык. «Кто это такой, брат?» — спросил он. Хаджару было несколько непривычно слышать это наречие в реальном мире, а не внутри своей души или головы. «Ну вот, опять!» — Том и Рекка едва ли не хором воскликнули, затем переглянулись и также одновременно отвернулись друг от друга. Продолжила уже только одна Рекка. «Сначала вы с Эйненом говорите на какой-то тарабарщине, а теперь с крылом ворона? Это вообще как понимать? Так себя союзники не вед...» «Успокойтесь, достопочтенный офицер Геран!» Не вылезая из седла, галантно поклонился фанатик. Так, что это выглядело даже еще сложнее, чем было. «Наши с Хаджаром дела никак не повлияют на исход этой кампании. В этом я могу ручаться своим именем, репутацией и честью, а если вас не устроит, принесу клятву на крови. В конечном счете вы были поставлены в этот отряд, чтобы обеспечить успешный исход миссии, а не внимать разговорам двух старых знакомых. Но нас с Хаджаром связывает история, которая корнями уходит в прошлое. Не солгу, если скажу, что из всех здесь присутствующих или из всех, кто обитает в Даанатане, я знаю Хаджара Дархана дольше всего. Так что не сочтите за грубость, но не могли бы вы чуть аккуратнее выбирать выражения, когда пытаетесь вникнуть в дела двух старых друзей?» Ненадолго отряд погрузился в давящую тишину. Только скрип колес повозки и почти точно такое же поскрипывание с мешков Чин Аме нарушало эту тишину. Крыло ворона был не только галантен в своих движениях и поступках, но еще и обладал весьма недурно подвешенным языком. Он говорил настолько вежливо и учтиво, что позавидовал бы иной камердинер. Но при этом в его словах ощущались сила и власть. В них звучала скрытая угроза, которая при этом ярко-алой нитью прошила всю его недлинную речь, так что не заметить ее оказалось весьма сложно. Хаджар никогда не был искусен в красноречии, поэтому всегда восхищался теми, кто обладал этим даром. Крыло ворона, видимо, владел им в совершенстве. «Прошу, простите мне мою подозрительность, достопочтенный крыло ворона», — склонила голову вечно склочная Рекка. «Вот что делают с людьми простые слова». «Извинения приняты», — кивнул крыло. Забудем наше недопонимание. Путь еще предстоит неблизкий, и иного общества, кроме тех, кто рядом, у нас не будет». Все снова замолчали, после чего Хаджар произнес: «Ты мне не брат», используя при этом все то же наречие черного генерала. «Ты можешь сколько угодно отрицать очевидное. А теперь скажи мне, что в нашей повозке делает один из высокопоставленных чиновников Рубинового дворца страны драконов?»